В этом выпуске поговорим о преступлениях маньяков, за которые были осуждены ни в чем не повинные люди. Истории, о которых сегодня пойдет речь, произошли в разные эпохи и в разных странах. Но в каждом случае, в погоне за быстрым результатом, сыщики предпочли закрыть глаза на улики и доказательства, а где-то и вовсе их сфальсифицировать. Почему невиновные стали подозреваемыми? Как их вынудили признаться? Почему судьи и присяжные приняли неубедительные аргументы стороны обвинения? Как удалось добиться справедливости? И получили ли возмездие настоящие убийцы? На все эти вопросы мы ответим вместе с историком Алексеем Кузнецовым. 22 декабря 1978 года второклассница Лена Закотнова из города Шахты Ростовской области не вернулась домой из школы. Девятилетней девочке это было не свойственно. Она была послушной, никогда не сбегала из дома, занималась танцами, а после уроков могла разве что покататься с друзьями на горке. Родители забеспокоились, обошли соседей, но никто из них Лену в тот день не видел. Одной из последних, с кем общалась школьница, была ее одноклассница. Еще один паренек рассказал, что заметил Лену на автобусной остановке. И там ее следы обрывались. Родители пошли в милицию. И хотя известно, что советская милиция не любила сразу приниматься за розыски, нигде никогда официально правило 3 дней сформулировано не было, но в практике это очень было распространено. С учетом того, что наступало темное время суток, и речь шла о 9-летнем ребенке, в общем, разослали ориентировку участковым. Тело Лены нашли спустя 2 дня. Девочку несколько раз ударили ножом в живот, изнасиловали и задушили. Убийца сделал несколько надрезов у глаз ребенка и завязал их шарфом. Судмедэксперты выяснили, что Лена погибла около 7 вечера в день пропажи. Тело школьницы было обнаружено довольно далеко от ее дома. Исследователи сделали вывод, что девочку или насильно увели в другую часть города, или же она сама доехала туда. Вскоре нашлась свидетельница. Она рассказала милиции, что 22 декабря ехала с Леной в автобусе. Хотя она с девочкой знакома не была, но она запомнила, на девочке была очень яркого красного цвета куртка. А в то время, в общем, советские люди, как правило, одевались в достаточно неяркие, неброские цвета, и такое вот цветовое пятно привлекло внимание пассажирки, обычной пассажирки в автобусе. Девочка вышла из автобуса, и женщина, просто смотря ей вслед, вот как яркому пятну, увидела, что она подошла к какому-то мужчине. Женщина, видимо, была хорошая зрительная память, она смогла этого мужчину описать. По словам пассажирки, это был высокий худощавый мужчина за 40, с длинным носом, покатыми плечами, в черном пальто, шляпе и очках с массивной оправой и толстыми стеклами. Свидетельница видела, как он повел Лену к узкому переулку. С ее слов, художник нарисовал портрет подозреваемого. Его разослали всем участковым, один из которых принес рисунок в местное профтехучилище. Директор сразу сказал: «Ой, он очень похож на нашего преподавателя». И действительно, значит, этого преподавателя пока еще, так сказать, не открывая ему и не задерживая его, что называется, взяли в разработку. И выяснилось, что сравнительно незадолго, за несколько месяцев до описываемых событий, он приобрел вот в этом переулке, можно сказать, халупу, такую небольшую мазанку однокомнатную. Домик стоял в том самом переулке, в сторону которого шли Лена с незнакомцем, когда за ними наблюдала пассажирка автобуса. Владельца мазанки, преподавателя которого опознал директор колледжа, звали Андрей Романович Чикатило. Он рассказал милиции, что купил этот дом для своего отца, а сам живет с женой и детьми по другому адресу. Супруга Чикатило подтвердила его алиби на день убийства. Сказала, что весь вечер муж был с ней. Слова соседей по переулку о том, что 22 декабря в домике всю ночь горел свет, следователи решили проигнорировать. Ведь у них появился более перспективный подозреваемый. Дело в том, что когда речь идет о таких страшных преступлениях, то обязательно, помимо поквартирного или подворного обхода и других форм милицейской работы, отрабатываются люди, которые ранее понесли наказание за подобные преступления или задерживались по подозрению в совершении подобных преступлений. И вот здесь картотека выдала, ну, просто действительно результат, который казался 100%. В этом же самом переулке, немножко наискосок от мазанки, которую купил Чикатило, проживал со своей женой некий Андрей Петрович Кравченко. 25-летний уроженец Херсона Александр Кравченко действительно был судим за похожее преступление. В 17 лет у себя на родине он изнасиловал, убил и выколол глаза маленькой девочки. Тело ребенка Кравченко закопал в огороде, но сыщики быстро его вычислили. От расстрела Александра спасло то, что на момент совершения преступления ему еще не было 18. В итоге он получил 10 лет колонии. Причем в заключении убийца провел лишь 6 из них. Остаток срока заменили на исправительные работы. Освободившись, Кравченко переехал из Херсона в Шахты, стал работать штукатуром и женился на местной жительнице. Помимо того, что очень много пересечений с убийством Лены Закотновой, у нее, правда, глаза не были выколоты, но было стойкое ощущение у судмедэкспертов, что преступника вот эта проблема глаз беспокоит. Во-первых, глаза были завязаны шарфом, а во-вторых, около глаз виднелись какие-то то ли царапины, то ли насечки ножом. В общем, широко распространенное убеждение, абсолютное заблуждение, что сетчатка жертвы сохраняет как бы последний предсмертный кадр. Ну, а поскольку подросток-убийца мог где-то про это слышать, а потом в местах лишения свободы, скорее всего, сокамерники подтвердили это, в том числе там ссылками на какие-то криминальные авторитеты и чуть ли не на собственную практику, то вполне вероятно, что у него вот это предубеждение осталось. Кравченко задержали. Но и у него оказалось алиби на вечер убийства. По словам Александра, он вернулся домой в 6 вечера. Это подтвердила и его супруга, и подруга семьи, которая в тот момент была у них в гостях. А до этого зашел к приятелю, который также был опрошен милицией. Соседи и коллеги отзывались о Кравченко положительно. Семьянин, работящий, почти не пьет, не скандалит. Спустя 3 дня Александра пришлось отпустить. Всего следователи допросили около 20 подозреваемых, среди которых был даже дедушка убитой Лены Закотновой. Но ни одна из этих версий не подтвердилась. При этом выяснилось, что преподаватель колледжа Чикатило в прошлом был уволен из школы в соседнем Новошахтинске за приставание к ученикам, а в шахтах его несколько раз заставали у уличных школьных туалетов, где он подглядывал за девочками. Чикатило допросили еще раз, но новых зацепок так и не появилось. И о нем окончательно забыли. Тем более, что в поле зрения следователей вновь попал Александр Кравченко. 23 января 1979 года его задержали за кражу соседского белья. Но самое главное, что Кравченко вычислили по некоторым предметам похищенного, которые как нарочно указывали путь от места, где произошла кража, к его собственному дому. Ну, то есть кража более чем идиотская по исполнению, а самое главное, совершенно непонятно, зачем ему это понадобилось. Он неплохо зарабатывал. При этом он признал кражу. И у оперативников, ну, практически неизбежно возникло представление о том, что их, что называется, держат за дураков, потому что это очень хорошо знакомая в уголовном мире манера сбивания следствия со следа. Пока идет активная фаза, пока наиболее активные розыски преступника, взять на себя какое-нибудь незначительное преступление и, что называется, на зоне отсидеться, пока не закончится активная фаза розыска. Его заподозрили именно в этом. Но есть и другая версия. Руководство требовало от следователей в кратчайшие сроки поймать жестокого убийцу ребенка. И те просто решили дожать Кравченко. Так или иначе, в деле появились новые обстоятельства. Группа спермы, найденной на теле Лены Закотновой, совпала с группой крови Кравченко. В доказательство записали и кровавое пятно на его свитере. Супруга Александра уверяла, что кровь принадлежит ей. Якобы в пылу ссоры муж однажды разбил ей нос. Но женщине не поверили. Вместо этого ей предъявили обвинение в соучастии в краже белья. Беременная жена Кравченко испугалась тюрьмы и изменила показания. Так же поступила и ее подруга, когда ее арестовали и пригрозили сроком за лжесвидетельство. Из новых их показаний следовало, что он появился дома не в 6, а в 7. Они обе сослались на то, что мы неправильно оценили время. Вот наши показания строились на том, что незадолго до его прихода по телевизору закончилась какая-то передача, которую мы вместе смотрели, начался хоккей. Хоккей нам был неинтересен, мы выключили, а тут пришел он, потребовал включить хоккей, значит, включил хоккей, хоккей только начинался, мы долго припирались. А вот якобы мы тогда подумали почему-то, что хоккей начинается в 6, а потом посмотрели в телевизионную программу, хоккей начинался, дескать, там то ли в 6:30, то ли без четверти 7, то есть он появился где-то около 7 часов. Понятно, что между местом преступления и домом там идти буквально 2-3 минуты, переулок достаточно короткий, поэтому время, что называется, у него было, да, от получаса до 45 минут на, так сказать, расправу жертвы. Вскоре у следствия появился еще один свидетель. Ему пьяный Кравченко якобы рассказал об изнасиловании и убийстве школьницы. А судмедэксперты провели редкую ботаническую экспертизу и нашли на вещах Кравченко и Закотновой следы одних и тех же растений. Александр почти месяц стоял на своей невиновности, но в итоге сдался. На допросе, который впоследствии лег в основу обвинительного заключения, он рассказал, что в тот вечер сильно напился и упал прямо на улице. Потом к нему подошла Лена и спросила, нужна ли ему помощь. А он зажал ей рот рукой, сорвал одежду, вытащил нож и стал бить им в живот. По словам Кравченко, когда он пришел в себя, то был уже на берегу речки, куда и выбросил тело Лены и нож. Все материалы, которые не имели отношения к Кравченко, то есть ставили под сомнение его слова, из дела убрали. Но когда дело передают в суд, то на суде он отказывается от своих показаний. Он заявляет, что к нему применялись различные способы психологического давления. В том числе, например, в следственном изоляторе к нему подсадили человека, профессионального уголовника, который просто физически над ним измывался и склонял к тому, что он должен признать свою вину и что он дурак, если этого не сделает. Но суд Александру Кравченко не поверил и 16 августа 1979 года приговорил его к расстрелу. Адвокат подсудимого решил обжаловать вердикт и в итоге дошел до Верховного суда. И в конечном итоге Верховный суд пришел к выводу, что доказательств недостаточно, отправил дело в Ростовский областной на пересмотр, на новое расследование. Ну и в конечном итоге первая попытка, что называется, взять Кравченко нахрапом, закончилось тем, что суд признал недоказанность его вины в убийстве Лены Закотновой, но зато по полной программе, вот по верхнему пределу статьи, с учетом предыдущего наказания, выдал ему 5 лет за кражу. Дело Кравченко трижды отправляли на доследование, пока бабушка убитой Лены, уверенная в виновности Александра, не начала писать жалобы во все инстанции. Женщину услышали. В 1982 году Ростовский суд вновь вынес Кравченко смертный приговор, который на этот раз был приведен в исполнение. Спустя 8 лет, в ноябре 90-го, Андрея Чикатило вновь задержали. Его поимка была результатом масштабной операции «Лесополоса», которая развернулась в Ростовской области в середине 80-х. Поисками ростовского маньяка, на счету которого к тому моменту было уже полсотни жертв, занималась следственная бригада под руководством Исы Костоева. Он проводил и первые допросы Чикатило, и на одном из них преступник стал рассказывать об убийстве девочки в 1978 году. У меня убийства идут там где-то 81-го года. Такого убийства нет у меня. А кого-то в 78-м году, да в шахтах была девочка в красном пальто, я ее убил, там в домике. В каком домике? Да там была у меня землянка, была у меня собственность. Я ее выбросил в речку. Я звоню к себе в штаб и одному следователю говорю, слушай, быстро съезди в шахты, там или в милиции, или в прокуратуре, наверное, будет лежать какое-нибудь дело, если его вообще не выбросили. Дело об убийстве девочки 80 лет, где-то в 78-м году. Возьми это дело, оно, естественно, не раскрытое. Возьми это дело и срочно вези меня сюда, в КГБ. Чикатило рассказал Костоеву, что заманил девочку в свою землянку в шахтах, пообещав угостить ее жевательной резинкой. Преступник уверял, что не собирался причинять Лене вред. Он якобы хотел просто поиграть с ней. Но когда начал раздевать ребенка и школьница закричала, то ударил ее ножом в живот. Потом изнасиловал и задушил. Когда в ростовском суде наконец нашли дело об убийстве Закотновой, Иса Костоев узнал, что Кравченко расстрелян. Я читаю его последнюю жалобу в президиум Верховного Совета СССР о помиловании. Там на 40 листах это была жалоба, где он пишет, наступит день, когда всем вам будет жаль и всем вам будет стыдно, что вы меня губите невиновного. Меня мучили, меня надо мной издевались, я не совершал этого убийства. Меня оговорили, и я вынужден был это. Вы знаете, я читал эту жалобу. это, оказывается, было уже поздно ночью. Я не курил 10 месяцев. Вот я практически не помню, как я пошел дежурному, который там через коридор сидит, дежурный по управлению, взял у него сигарету. Я пришел в себя, когда пальцы себе обжег, что я 10 месяцев не курил, и вдруг вот такое было нервное напряжение. Исаак Остоев обратился в Верховный суд с просьбой посмертно отменить приговор Кравченко из-за вновь открывшихся обстоятельств. Но ходатайство следователя отклонили. Тогда Костоев нашел и допросил сокамерника Кравченко, который выбивал из него признание. На тот момент он отбывал очередной срок, как раз за избиение арестантов по приказу следствия. Жена и подруга Кравченко также признались, что свои показания они изменили под давлением. Но Верховный суд счел неубедительными и эти доказательства. Тогда Костоев предоставил подробный анализ признания осужденного. На допросах Кравченко не только путал возраст убитой девочки, но и неверно описывал ее одежду, а также место убийства. И самое важное, орудие преступления тоже не было найдено. С третьей попытки Александра Кравченко посмертно реабилитировали. В конечном итоге, опять же, на суде Чикатило от этого эпизода отказался, но ему все-таки его вину вменили. И когда адвокат писал кассационную жалобу в Верховный суд, то Верховный суд, достаточно тщательно эту жалобу рассмотрев, некоторые эпизоды, меньшую часть, но некоторые эпизоды, которые суд счел доказанным, все-таки исключил из финального приговора. В частности, самая большая часть решения суда посвящена аргументам в пользу того, что Чикатило не может быть обвинен в убийстве Лены Закотновой, потому что, так сказать, в свидетельствах против него есть очень серьезное основание сомневаться. Вот в тиши кабинетов Верховный суд России тихонько рассмотрел кассационную жалобу Чикатило на высшую меру наказания, аккуратно исключил эпизод первый, где расстреляли невиновного человека из обвинения Чикатило, но приговор оставили в силе. Какая важность? Будет 43, останется 42 или там 48, да? Исаак Остоев считает, что Чикатило в итоге отказался от признания в убийстве Закотновой из-за давления следователей, которые не хотели подставлять коллег. Дело об убийстве Лены сначала выделили в отдельное производство, а потом отправили в архив. Оно не раскрыто до сих пор. На теле девочки было обнаружено достаточно много биологического материала, и вот он не совпадает с биологическим материалом ни Кравченко, ни Чикатило. А это означает, что мы не можем сбрасывать со счетов, что даже в этой ситуации был некто третий. Все эти годы мать расстрелянного Александра Кравченко не знала ни о его смертном приговоре, ни о том, что сына уже нет в живых. Из уважения к невинно осужденному Исаак Остоев не стал посылать ей написанное казенным языком письменное извещение, а попросил своего коллегу сообщить ей лично. Нашел он эту мать какой-то деревушке на Украине. Она говорит, он давно очень не пишет письма. Я ему вот тут шерстяные носочки связала. Хотела послать, но он не пишет мне. Вот он отдал это постановление, сказал, как я его учил, принес извинения. И ни один человек в этой стране не ответил за это. За расстрел невиновного человека. Да, за расстрел невиновного человека. За три года до убийства в шахтах в октябре 1975 года в шотландском городе Рочдейл пропала 11-летняя Лесли Молсит. Девочка пошла за хлебом, но домой так и не вернулась. Родители обратились в полицию. Спустя три дня на пустыре рядом с автострадой случайный водитель обнаружил труп ребенка. Лесли 12 раз ударили ножом. Следов изнасилования на теле не было, но на белье и одежде девочки нашли следы биологического материала. У полиции не было ни одного подозреваемого, пока три школьницы не рассказали детективам о странном парне, сыне советского иммигранта Стефани Кишка. По словам подростков, Стефан занимался эксгибиционизмом и не раз преследовал их. 23-летний Кишка и правда вызывал подозрения. Он ни с кем не общался, кроме матери и тети, а его любимым хобби было записывать номера автомобилей, которые его раздражали. Несмотря на то, что парень работал в налоговой, окружающие говорили, что в умственном развитии он недалеко ушел от 12-летнего подростка. Кишка задержали. На допросе он так и не смог внятно рассказать, что делал в день убийства. Полицейские, вместо того, чтобы предоставить Стефану адвоката, сказали ему, что отпустят домой, только если он сознается в убийстве. Наивный Кишка последовал их совету и оказался за решеткой. Процесс по делу об убийстве Лесли Молсит начался 7 июля 1976 года. Стратегия адвоката Кишка состояла в том, чтобы убедить присяжных, что на действия Стефана повлиял тестостерон, который парень принимал по назначению врача. Но это противоречило показаниям самого Кишка, который под присягой заявил о своей невиновности. В итоге Стефана признали виновным, и судья назначил ему пожизненный срок. Все апелляции защиты были отклонены. В тюрьме Кишка пережил 4 нападения. Его регулярно избивали и угрожали убить. Со временем у парня начала прогрессировать шизофрения. Он стал одержим теориями заговора и страдал от галлюцинаций. Все эти годы мать Стефана добивалась пересмотра его дела. В этом ей помогала организация Justice, которая занималась разбором судебных ошибок. И в феврале 1991 года им удалось убедить полицию возобновить расследование. И тогда выяснилось, что в день убийства Кишка был на кладбище, приводил в порядок могилу отца. Также в биологическом материале, обнаруженном на одежде Лесли, были найдены сперматозоиды. А Стефан был бесплодным. И главное, показания девочек, которые обвинили Кишка в эксгибиционизме, были признаны ложными. Выяснилось, что школьницы просто хотели привлечь к себе внимание. В ноябре 1992 года, отсидев 17 лет, Стефан вышел на свободу. Еще через несколько лет, в 99-м, из биоматериала, сохранившегося на одежде Лесли, удалось получить ДНК. Ее сразу же прогнали по базам, но совпадений не нашли. В 2005-м по подозрению в изнасиловании был арестован некий Рональд Кастри, 53 лет. В том преступлении его вину следователям доказать не удалось. Зато ДНК Кастри полностью совпала с ДНК убийцы Лесли Молсит. Выяснилось, что мужчина заметил школьницу, когда ехал в роддом к жене. Супруга Рональда родила другого мужчины, что, по мнению следствия, и спровоцировало Кастри на убийство. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Полиция и суд принесли семье Кишка официальные извинения. Но Стефан не дождался справедливости. Он умер от инфаркта почти сразу после освобождения, в декабре 93-го. Ему был 41 год. Его мать Шарлотта скончалась вслед за сыном, так и не получив компенсацию за несправедливый приговор в 500 000 фунтов. Следователей по делу Кишка судили за подтасовку фактов, но в итоге все они были оправданы. Гособвинитель Питер Тейлор впоследствии стал главным судьей Англии, а адвокат, проваливший защиту Кишка, Дэвид Уоддингтон, год пробыл на посту министра внутренних дел Великобритании в правительстве Маргарет Тэтчер. Девочки, оболгавшие Кишка, никогда не комментировали это дело и так и не извинились ни перед Стефаном, ни перед его мамой. Следующее преступление, о котором пойдет речь, произошло 30 ноября 1949 года в Лондоне. В тот день 25-летний Тимоти Эванс пришел в полицейский участок и рассказал, что случайно убил свою жену Бэрил. По словам мужчины, его супруга забеременела, но Эвансы детей не хотели и решили избавиться от ребенка. В те годы аборты в Великобритании были запрещены, поэтому Тимоти нашел для Бэрил некое кустарное средство для аборта, выпив которое она и скончалась. Эванс также сказал, что бросил тело жены в канализацию неподалеку от их дома. Вскоре полиция действительно обнаружила завернутый в скатерть труп Бэрил. Вот только лежал он не в канализации, а в прачечной на заднем дворе. Вместе с телом женщины нашли труп годовалой дочери Эвансов, Джеральдин. Обе были задушены. После многочасового допроса Тимоти признался в преднамеренном двойном убийстве. Он заявил, что в последнее время они часто ссорились с Бэрил из-за финансовых трудностей, и во время очередного скандала он и напал на супругу. Тимоти Эванс рос без отца, поздно начал говорить и из-за проблем со здоровьем почти не ходил в школу, из-за чего практически не умел писать и читать. Именно поэтому все показания Эванса были сформулированы и написаны детективами, и мужчина едва ли мог проверить их подлинность, прежде чем подписать документ. К 25 годам Тимоти успел поработать шахтером, водителем и маляром. С Берил они поженились за 2 года до случившегося. Брак не задался, супруги постоянно ссорились. Тимоти бил жену и пропивал большую часть зарплаты. Мужчине предъявили обвинение в убийстве его годовалой дочки. Главным доказательством по делу стало чистосердечное признание Тимоти. На суде он заявил, что подписал явку с повинной под давлением, боялся полицейского насилия. Во время процесса выяснились и другие обстоятельства произошедшего. По словам Эванса, избавиться от ребенка Берил посоветовал их приятель и по совместительству арендодатель Джон Кристи. Аборт закончился смертью женщины, и Тимоти решил прикрыть знакомого. Сам Кристи и его супруга слова Тимоти не подтвердили. Напротив, они выступили ключевыми свидетелями обвинения. Несмотря на то, что Кристи был нерассудим за мошенничество, воровство, нападение на проститутку и угон автомобиля, присяжные встали на его сторону. Они посчитали, что у Джона не было никакого мотива убивать своих соседей. В результате коллегия признала Тимоти Эванса виновным, и через 3 месяца он был повешен. 3 года спустя Джон Кристи продал свою недвижимость и переехал. Во время ремонтных работ новый хозяин обнаружил в доме бывшего арендодателя Эвансов секретную кладовую, а в ней – тела 3 женщин. При обыске были найдены останки еще нескольких трупов. Кристи объявили в розыск и вскоре арестовали. На допросе он признался в 7 убийствах, в том числе в расправе над своей женой и супругой и дочерью Тимоти Эванса. Кристи прозвали серийным убийцей-газовщиком. Своих жертв он сначала травил газом, а когда те теряли сознание, насиловал и душил. Такой изощренный способ убийства был связан с тем, что после полученной во время Первой мировой войны травмы Кристи не мог испытать сексуальное возбуждение, если жертва была в сознании. 31 марта 1953 года Джона Кристи признали виновным в серии убийств и приговорили к повешению. Он был казнен тем же палачом, что за 3 года до этого привел в исполнение смертный приговор Тимоти Эванса. Поначалу признание и приговор Кристи никак не повлияли на вердикт в деле Эванса. Следователи решили, что убийца-газовщик специально говорил себя, чтобы суд счел его невменяемым. Но когда история дошла до британского парламента, было принято решение провести повторное расследование. По его результатам Эванс был признан невиновным, и осенью 1966-го его посмертно помиловала королева. Останки Эванса эксгумировали и перезахоронили. Его дело стало отправной точкой в развитии дискуссии об отмене смертной казни, которая не применяется в стране с 1964 года. Еще одно британское преступление. Вечером 21 декабря 1908 года в шотландском Глазго молодая горничная Хелен Лэмби, как обычно, отправилась за газетой и продуктами для своей хозяйки. Девушка совсем недавно устроилась к зажиточной, но одинокой даме по имени Марион Гилкрист. 82-летняя Гилкрист давно не выходила из дома, и служанка была ее единственной ниточкой для связи с внешним миром. Мисс Лэмби отсутствовала не больше 20 минут, а когда вернулась, то увидела на пороге соседа снизу, музыканта Артура Адамса. Парень стоял, прислонившись к двери, и прислушивался к тому, что происходит внутри. Пожилая хозяйка когда-то договорилась с Адамсом, что если почувствует себя плохо, а рядом не будет прислуги, то она 3 раза постучит тростью в пол. На этот стук сосед и пришел. Они открыли дверь. Горничная первым делом метнулась на кухню. На кухне ничего не было потревожено, все нормально, как она оставляла. Она вернулась в коридор, и в это время из комнаты ее хозяйки, дверь в которую была притворена, вышел молодой человек. Совершенно спокойно, так, как будто он ежедневно несколько раз входил-выходил. Молодой человек, который прошел мимо них, совершенно спокойно, не здороваясь, ничего вообще не обращая на двух людей внимания, начал спускаться по лестнице. Они совершенно завороженно, по крайней мере, вот этот молодой музыкант смотрит вслед, что происходит. От пожилой женщины выходит молодой человек, ему незнакомый. Служанка как-то не реагирует. И если бы молодой человек не сорвался и где-то с середины лестницы вдруг не бросился бежать, то он подозрений бы и не вызвал. Это, правда, не имеет значения, потому что они, конечно, вошли в комнату, и там сразу стало видно, что женщина убита. Когда Хелен и Артур вошли в спальню миссис Гилкрист, то увидели чудовищную картину. Комната была вся в крови. На полу лежало прикрытое пледом тело зверски убитой хозяйки дома. Ей размозжили голову, изуродовали лицо и сломали ребра. Было видно, что преступник что-то искал. Повсюду были разбросаны какие-то документы. Никаких следов взлома полиция не обнаружила. При том, что все окна в квартире надежно запирались, а на входной двери было три замка с разными механизмами. Так сыщики сделали вывод, что жертва знала убийцу и сама его впустила. Марион Гилкрист была зажиточной дамой. Дома она хранила редкие драгоценности, которые коллекционировала в последние годы, и крупную сумму денег – почти 500 000 фунтов стерлингов по сегодняшнему курсу. Но ни драгоценности, ни деньги преступник не тронул. Единственное, что, как удалось установить, пропала одна драгоценность – брошка, в которой не было ничего уникального, кроме того, что она была недешевая. Но это не была какая-то фамильная родовая там драгоценность или какая-то колониальная с уникальным алмазом и историей проклятия, как в романе Уилки Коллинза «Лунный камень». Обычная стоимостью на сегодняшние деньги около 6 500 долларов брошь, усыпанная небольшими бриллиантами. Вот эта вещь единственная, которая исчезла. Было совершенно очевидно, что убийцей был вот этот вот молодой человек, но как следует его описать, ни горничная, ни Адамс не смогли. Ни орудия убийства, ни отпечатки преступника в квартире не нашли. Сестра мистера Адамса вспомнила, что в тот вечер заметила у дома респектабельного мужчину, который внимательно наблюдал за окнами. Другие соседи тоже рассказали полиции о некоем незнакомце, которого встречали у крыльца несколько дней подряд накануне убийства. Но описать этого мужчину никто из них так и не смог. Тот скрывал лицо под широкополой шляпой. Несколько дней спустя полицейский осведомитель доложил детективам, что на днях один сомнительный тип предложил ему купить ломбардную квитанцию на редкую брошь. Дескать, у меня сейчас необходимых денег, чтобы ее выкупить, нету, а ты соберешь сейчас деньги, получишь эту самую брошь, она на самом деле значительно дороже стоит, чем та цена, по которой она заложена в ломбард, поэтому просто вот долг мой оплати, ты получишь эту вещь и будешь ей распоряжаться как хочешь. Ну, действительно, в ломбард всегда принимает вещи под заклад по цене заметно меньшей, чтобы в случае чего с реализацией проблем не было. И он эту квитанцию в результате взял, а тут полиция, по полицейским каналам идет информация, что вот ищут такую вещь, и полицейский начал выяснять, что за человек ему эту квитанцию сбагрил, выяснил, что зовут этого человека Оскар Слейтер. Оскар Слейтер, его настоящее имя Оскар Йозеф Лештенер, родился в 1872 году в Германии, в еврейской семье. В 20 лет, убегая от призыва в армию, парень переехал в Лондон, где и поменял фамилию. К моменту описываемых событий Слейтер не раз попадал в поле зрения полиции. Его подозревали в побоях и нападению с целью ограбления, но доказать вину так и не смогли. Слейтер часто переезжал из города в город и регулярно менял работу. Он был букмекером, дантистом, физруком и даже ювелирным экспертом. В полиции его считали обыкновенным жуликом и лудоманом, который жил за счет ставок и скупки краденого. Приехав в Глазго, Слейтер женился, но из-за алкоголизма супруги вскоре переехал к любовнице, у которой подрабатывал сутенером. Когда полицейские по наводке информатора наведались в их квартиру, выяснилось, что за несколько часов до этого Слейтер вместе с любовницей отплыли в Нью-Йорк. То есть все у полиции, пазл, что называется, сложился. Слейтер был еще достаточно молодым человеком. Он, в общем, не был беден, он неплохо одевался, был даже в каком-то смысле щеголем. И вполне принять его вот за этого молодого человека, который выслеживал что-то, вынюхивал в районе дома вот этой убитой, не было никакой особенной сложности. Уже существовал трансатлантический кабель. По телеграфу полиция Глазго связалась с полицией Нью-Йорка, куда он направлялся, предупредила. Нью-Йоркская полиция задержала Слейтера, когда он сходил с корабельного трапа. На суд по его экстрадиции приехали начальник полиции Глазго и три свидетеля – горничная Лэмби, мистер Адамс и еще одна соседка убитой миссис Гилкрист. Кроме свидетельских показаний, у стороны обвинения была еще одна улика. В багаже Слейтера нашли молоток, который посчитали орудием убийства. Но Оскар отрицал свою причастность к убийству и, чтобы доказать свою невиновность, согласился по собственной воле вернуться в Шотландию. Он надеялся не только на полное оправдание, но и на компенсацию обратного билета в США. Ну а дальше полиция поведет дело самым, что ни на есть, нечестным образом. Свидетелям будут сначала показывать фотографии Слейтера, а затем они будут его опознавать. Опознание личное в одном случае, например, выглядело так. Его поставили, перемешали с толпой из 11, если не ошибаюсь, мужчин, примерно его возраста. Казалось бы, ну, все, что называется, условия соблюдены, да, честнее некуда. Он 12-й. Но дело в том, что из 11 8 были сотрудниками полиции, ну, в штатском, разумеется. Трое были то ли рабочими по соседству, то ли что-то в это время, то ли дворниками. Но они специально, явно, что специально были подобраны так, что вот отвечать классическому внешнему стереотипу шотландца. А он классический еврей, темноволосый, с тонким крючковатым носом, с темными бровями и так далее. Ну, естественно, его, так сказать, тут же он смотрелся как галка среди попугаев, среди этих рыжеволосых парней. Следы крови на молотке Слейтера обнаружены не были. Но в полиции объяснили это тем, что преступник просто как следует его вымыл. На то, что этот молоток был слишком легким для того, чтобы разбить череп и сломать ребра человеку, внимание решили не обращать. А результаты экспертизы, согласно которым мисс Гилкрист была убита деревянной ножкой от стула, и вовсе проигнорировали. Описание мужчины, которого видели выходящим из спальни миссис Гилкрист, служанка и сосед убитой, тоже не совпадало с внешностью Слейтера. Но и это не помешало сыщикам включить показания свидетелей в доказательную базу. Более того, довольно быстро выяснилось, что у Оскара было алиби. В день убийства он был дома у любовницы, что подтвердила и сама любовница, и ее служанка. И вдовесок, Слейтер заложил брошь за 3 недели до убийства, и, по словам служанки, она даже близко не была похожа на похищенную. К моменту, когда дело будет передаваться в суд, полиция уже точно знала, что брошь не та, потому что он брошь, которая у него была, и было много свидетелей, да, он годами этой брошью владел, это какая-то его там семейная реликвия, то ли от матери, то ли от бабушки, по его словам, ему доставшись. И надо сказать, что газеты, писавшие об этом процессе, вот никакой политкорректностью не страдали и прямо подогревали вот эти вот чувства ксенофобские, писали о том, что да, наша добрая старая Англия все чаще и чаще вот сталкивается с такими совершенно чудовищными преступлениями, которые вот не наши по духу, то, что называется, это вот не английский способ, а это вот наносное все, это вот зараза, пришедшая с эмигрантами и так далее, и так далее. И вот на этом фоне Слейтер и в глазах общественного мнения тоже априори выглядел преступником. Суд над Слейтером начался спустя 2 месяца после его добровольного возвращения в Шотландию, 3 мая 1909 года. Громкий процесс длился месяц. За это время в суде выступили почти 100 свидетелей обвинения. Со стороны защиты их не набралось и дюжины. Алиби Слейтера суд посчитал неосновательным. Его адвокаты, опасаясь, что Оскар наговорит лишнего, не разрешили ему выступить с последним словом. В итоге 9 из 15 присяжных признали Слейтера виновным, а суд приговорил его к смертной казни. Единственное, что в те годы могли сделать адвокаты осужденного, подать петицию о пересмотре приговора. И защите Оскара удалось собрать под ней 20 тысяч подписей. Надо сказать, что в это время ни в Англии, ни в Шотландии еще не было апелляционного суда. То есть обращаться за апелляцией было, по сути, некому. Можно было только просить о помиловании через министра внутренних дел, обращаться к королю. И в конечном итоге эта петиция сработала, ему была смертная казнь заменена на пожизненные каторжные работы. Он будет сидеть в одиночке размером 1,5 на 2,5 метра. Только гамак, даже не койка, а именно гамак и небольшой откидной столик. 5-6 дней в неделю его выводили на работы, работы очень тяжелые. Они работали в каменоломнях, и потом в порту Глазго строили волнорезы, вот эти молы, которые, так сказать, успокаивают волны на подходе к побережью, к порту. Тем временем развернулась работа по расследованию, кто же был настоящий убийца. Отправной точкой этого расследования стал доклад юриста Уильяма Рокхеда, в котором он подробно разобрал процесс над Слейтером и несостоятельность доказательств обвинения. Работа Рокхеда, помимо прочих, заинтересовала и сэра Артура Конан Дойла. В то время писатель получал множество писем с просьбами помочь несправедливо осужденным. Причем англичане адресовали свои послания герою романов Дойла Шерлоку Холмсу. Литератор относился к подобным обращениям внимательно и однажды добился таки пересмотра приговора жителю Лондона, которого несправедливо обвинили в убийстве домашнего скота. Слейтера Конан Дойл считал человеком с дурной репутацией, но не убийцей. Писатель изучил полицейские отчеты, стенограммы судебных заседаний, показания свидетелей и тоже нашел в деле нестыковки. Именно Конан Дойл доказал, что миссис Гилкрист не могли убить тем молотком, который нашли у Слейтера. Создатель Шерлока Холмса посвятил делу Оскара Слейтера целый памфлет, но и этого оказалось недостаточно для возобновления расследования. Еще несколько лет спустя за дело Слейтера взялся детектив Джон Тренч. По его версии, убийцей, скорее всего, был кто-то из родственников Марион Гилкрист. За вольность ставить под сомнение работу коллег Тренча сначала уволили из полиции, а потом возбудили против него уголовное дело. После смерти детектива его вдова передала наработки супруга Конан Дойлу, и писатель вновь вернулся к изучению улик. Конан Дойл обратил внимание на то, что реакция горничной была странная. Странная в смысле отсутствия реакции. И чтобы вдруг из спальни хозяйки, которая много лет ведет затворнический образ жизни, вышел чужой, незнакомый молодой человек, и молодая девушка не завизжала, не подала какой-то знак молодому, физически крепкому парню, который рядом с ней находился, который мог бы попытаться предпринять какие-то действия, задержать его, а спокойно достаточно проводила его взглядом, навело Конан Дойля на мысль о том, что они были знакомы. К этому времени эта служанка уже вышла замуж, уехала в Америку. Конан Дойл договорился со своими знакомыми американскими журналистами, они ее опросили, но, естественно, неофициально, это не показание полицейскому, это журналистское интервью. Она сказала: да я знала этого человека, он регулярно бывал у моей хозяйки, я его хорошо знал, поэтому я в первый момент даже не заподозрила, вот он... Конан Дойл начал рыть. Выяснилось, что Марион Гилкрист действительно не ладила со своими родственниками и общалась только с племянником, известным глазговрачом мистером Фрэнсисом. Он регулярно навещал старушку, стараясь заслужить доверие. Несмотря на это, незадолго до смерти миссис Гилкрист изменила завещание, исключив из него всю родню, в том числе и Фрэнсиса. Согласно новому документу, все состояние Гилкрист должно было перейти ее бывшей горничной, которая работала у нее до прихода мисс Лэмби. По всей видимости, Фрэнсис и был тем самым хорошо одетым джентльменом, который наблюдал за окнами старушки. Его интересовали документы, а именно его интересовало завещание, что тетушка не выходит, это было известно. Чему нужно, чтобы она осталась одна? Как только горничная пошла за вечерней газетой, он тут же метнулся наверх. Видимо, пытался ее сначала уговорить, а может быть, сразу начал бить, трудно сказать, но, видимо, сначала пытался уговорить. Минут пять на это должно было уйти, потому что сосед поднялся снизу сразу, как только услышал стук. Значит, видимо, минут пять они разговаривали, ну, а потом он начал ее убивать, но завещание не успел найти, потому что пришлось срочно ретироваться. Прежде чем выбежать из комнаты тетушки, Фрэнсис в попыхах захватил с собой первую попавшуюся под руку брошь. Так он надеялся инсценировать ограбление и отвести от себя подозрения. Вскоре после разговора с американскими журналистами горничная, опасаясь за свою жизнь, отказалась от своих слов. Имя предполагаемого убийцы не мог назвать и сэр Артур Конан Дойл. За это ему самому могло грозить обвинение в клевете. Тогда автор Шерлока обратился к члену британского парламента Рэмзи Макдональду. Дело отправили на повторное расследование, которое курировал генеральный прокурор Шотландии. В июле 1928 года приговор Слейтеру отменили. К тому моменту Оскар провел в тюрьме 18,5 лет и говорил, что если бы перешагнул 20-летний рубеж, то покончил бы с собой. Оказавшись на свободе, Слейтер, не без помощи Конан Дойла, добился полной реабилитации и получил от государства компенсацию в 6 тысяч фунтов, почти 400 тысяч по нынешнему курсу. После освобождения Слейтер написал Конан Дойлу письмо с благодарностью. Они всего один раз встречались очно, но, правда, переписывались довольно обильно. Конан Дойл ему сказал: знаете, я потратил несколько сот фунтов на всякие организационные расходы, связанные вот с борьбой за ваше освобождение, никакой награды не жду, но не могли бы вы мне вернуть то, что я, значит, потратил? Он был очень высокооплачиваемым писателя. Ну, просто, ну, он англичанин, порядок должен быть, он не ждет награды, но пусть ему вернут то, что он потратил. На что Слейтер сказал: нет, я считаю, что это вы мне еще должны, вы же писали об этом, вы же публиковали всякие свои материалы обо мне, вы на этом зарабатывали, вот, и пользуясь, так сказать, мной как таким вот источником дохода. Поэтому я считаю, что я вам ничего не должен. Оскорбленный подобным отношением писатель даже хотел судиться со Слейтером, но в итоге ограничился гневным письмом. Завершив свои дела с судами и писателем, Оскар женился на молодой шотландке, поселился на побережье и занялся антиквариатом. В начале Второй мировой войны его, как уроженца Германии, на короткое время интернировали. Почти вся семья Слейтера была убита во время Холокоста. Сам он умер в 1948 году в возрасте 76 лет. Настоящий убийца Мэрион Гилкрист так и не был наказан. Весна 1944 года. США. 11-летняя Бетти и 7-летняя Мэри не вернулись домой с прогулки. Подружки поехали на велосипедах за цветами, что росли вдоль железной дороги. Она разделяла рабочий городок Алкалу, где жили девочки, на две части. В одной жили белые американцы, в другой – чернокожие. На следующий день после исчезновения Бетти и Мэри их изуродованные трупы и сломанные велосипеды нашли в канаве в афроамериканской части города. Опросив свидетелей, полиция выяснила, что в последний раз Бетти и Мэри виделись с темнокожим подростком Джорджем Стини. 14-летний Джордж жил в небольшом доме с родителями и тремя братьями и сестрами. Его отец работал на лесопилке и активно участвовал в поиске девочек. По словам подростка, в тот день он случайно встретил Бетти и Мэри на улице. Они искали страстоцвет, но мальчик не знал, где он растет, и ушел. Джорджа Стини задержали, и уже на следующий день он признался в преступлении и показал, где спрятал орудие убийства – металлический штырь. После ареста Джорджа его отца уволили с лесопилки, и семье пришлось съехать из дома, который предоставлял им работодатель. Следователи не разрешали подростку видеться с родителями, допрашивали его без адвоката и отказались приобщить к делу показания его сестры о том, что в день убийства Джордж был с ней. Сыщики также проигнорировали тот факт, что раны на телах девочек были похожи скорее на следы от ударов молотка, чем штыря. Кроме того, Стини был худым и низкорослым подростком и вряд ли мог отнести трупы девочек в канаву. Суд над Джорджем начался спустя месяц после убийства, 24 апреля. На заседание не были допущены темнокожие американцы. Не было их и среди присяжных. Адвокатом подростка выступил местный налоговый комиссар. Он не задавал лишних вопросов и не вызвал ни одного свидетеля защиты. Сторона обвинения, в свою очередь, допросила двух полицейских, каждый из которых озвучил свою версию случившегося, которую якобы услышал от Стини. По одной из них девочки якобы сами напали на Джорджа, когда он помогал одной из них выбраться из канавы. По второй, перед нападением Стини якобы какое-то время преследовал Бетти и Мэри. Письменного признания подростка в суде представлено не было. Дело Джорджа рассмотрели всего за 2 часа. Меньше чем за 10 минут присяжные единогласно признали Стини виновным, и судья приговорил подростка к казни на электрическом стуле. Настолько суровый приговор, вынесенный 14-летнему мальчику, спровоцировал волну протестов в Южной Каролине. Активисты за права чернокожего населения, местная церковь и семья Стини обратились к губернатору с просьбой о помиловании. Но гораздо больше было тех, кто требовал побыстрее казнить Джорджа. Утром 16 июня 1944 года подростка посадили на электрический стул. Из-за маленького роста мальчику пришлось подложить Библию, чтобы была возможность зафиксировать голову. Через несколько минут приговор был приведен в исполнение. В 2004 году, спустя 60 лет после смерти Джорджа, о его деле снова вспомнили. Еще через 10 лет. В 2014 родственники подростка добились возобновления расследования, в ходе которого выяснилось, что признаться в убийстве девочек паренька вынудили полицейские. В частности, это подтвердил сокамерник Джорджа, которому тот рассказывал о своей невиновности. В итоге смертный приговор был отменен. В ходе процесса судья назвал его фундаментальной несправедливостью. Кто и почему на самом деле убил Бетти и Мэри, до сих пор неизвестно. В Алкалу ходили слухи, что за этим стоял сын богатого белого бизнесмена по фамилии Берг. Мать Джорджа некоторое время работала на эту семью, но ушла после домогательств со стороны хозяина. Отец предполагаемого убийцы входил в число присяжных на процессе Стини и во время обсуждения якобы настаивал на виновности мальчика. Восстановить полную картину преступления много десятилетий спустя не получилось, и все же в деле вскрылись новые обстоятельства. Свидетели видели, как незадолго до исчезновения девочки заходили в дом Берков, и как грузовик сына бизнесмена позже проезжал мимо места их обнаружения. Допросить Берка-младшего полиции не удалось. Он умер через 3 года после убийства Бетти и Мэри.